памяти героизма русского народа в Отечественной войне 1812 года. Беседа историка Юрия Алексеевича Соколова. Военный совет, собранный Александром I 29 июня, должен был обсудить и должен был принять решение по двум взаимозависимым вопросам. Вопрос первый. Относительно Дрийского лагеря. То есть использовать ли его, этот лагерь, далее в качестве основной позиции и, соответственно, принимать ли здесь генеральное сражение с Наполеоном? И вопрос второй. Если Дрийский лагерь следует признать непригодным, если его все же следует покинуть, то каков будет характер дальнейших военных действий, поскольку никаких планов на такой случай не существовало? Собственно, относительно первого вопроса все было более-менее понятно. Император собрал военный совет в том числе и потому, что за последние 3 дня он сам, наконец, убедился в гибельности нахождения в лагере, в том самом лагере, что создан был по воле фантазии барона фон Пфуля, которого, кстати, по этой причине на совет и не пригласили. И это само по себе было весьма многозначительно. Александр I неоднократно ранее слышал критические отзывы о Дрийском лагере. Он слышал их от Барклая де Толли, от Бениксена, и даже от князя Волконского, и от графа Аракчеева, от адмирала Шишкова, но по какой-то внутренней причине он им не верил. Перелом произошел 28 июня. Князю Волконскому и графу Аракчееву удалось организовать для императора объезд позиции русской армии в сопровождении инженера-полковника Мишо, исключительно грамотного фортификатора, обаятельного и очень умного человека, обладавшего редкой способностью к объяснению самых сложных вещей и доведению их до элементарной очевидности. И вот Мишо на пальцах, так сказать, показал императору чудовищные несуразности лагеря и неизбежные от того катастрофические последствия для всей армии. И Александр вынужден был признать, что он, доверившись прусскому штабному офицеру, допустил ошибку, которая грозила и поражением в войне, ну, примерно таким поражением, какое было у австрийцев при Ульме осенью 1805 года, и потерей суверенитета России, и, наконец, потерей для самого императора короны, власти и, быть может, жизни. На военном совете решение об оставлении Дрийского лагеря, в общем-то, было принято очень быстро. Полковник Мишо кратко изложил основные положения того, что было им уже сказано императору, после чего Бениксен и Барклай дали еще более краткие резюме, которые подтверждали выступление Мишо, и теперь оставалось понять, что следовало делать дальше. Если Дрийский лагерь покидаем, то куда и с какой целью выйдет первая западная армия из Дрийского лагеря, который едва не стал гибельной западней? Князь Волконский и герцог Эльденбургский высказали мысль о том, что армия должна соединиться с первым корпусом генерала Витгенштейна и преграждать продвижение неприятеля на Петербург. Вот развивая эту тему, генерал Бениксен указал, что такое решение неизбежно приведет к увеличению расстояния между первой и второй западными армиями, то есть между армией Барклая и армией Багратиона. И, скорее всего, это будет означать для дивизии князя Багратиона смертный приговор, если он и далее в одиночку будет прикрывать, так сказать, смоленское направление. Если же князь Багратион решит соединиться с третьей армией генерала Тармасова, то тогда, да, у его дивизии появится реальный шанс уцелеть. Однако это означало бы, что две не самые большие по численности русские армии оказались бы на Украине с перспективой отступления под натиском превосходящих сил противника на юг и юго-восток, то есть к Киеву и Екатеринославу. В результате чего в обороне страны образовалась бы брешь в сотни верст, то есть путь вглубь России, восточное направление, было бы совершенно открыто неприятелю. И было бы странно, если бы неприятель хоть частично этим не воспользовался бы. Бенниксен заметил, что при начале продвижения первой западной армии к Риге, там, где находилась основная часть корпуса Витгенштейна, будет окончательно потеряна всякая связь между первой с одной стороны и второй и третьей с другой стороны армиями. А это означает, что всем придется действовать автономно на свой страх и риск в полном информационном вакууме, и последствия такой стратегии могут быть только самые печальные. И, наконец, последнее, на что указал Бенниксен. Движение на Ригу, естественно, по северному, по правому берегу Даугавы, вряд ли сможет осуществиться беспрепятственно, поскольку дорогу здесь преграждает корпус Удино. Сам по себе этот корпус вряд ли может быть серьезным препятствием для армии, однако он задержит передислокацию. И эта задержка по времени, скорее всего, окажется роковой. Наполеону не составит большого труда перебросить свои корпуса через Даугаву и навязать таки русским на полпути между Дриссой и Ригой генеральное сражение. Итак, Бенниксен рисовал картину более чем безотрадную. И, кроме того, граф Аракчеев сказал, что, двигаясь к Риге, первая западная армия удаляется от резервов, которые готовятся в Московской и Тверской губерниях. Удаляется она также и от источников пополнения военного снаряжения, поскольку военные заводы находятся на востоке, и пути к ним будут, скорее всего, благоразумно перекрыты противником. Барклай де Толли поддержал Бенниксена, хотя, надо сказать, отношения между генералами были непростые. Он поддержал Бенниксена о нецелесообразности соединения с корпусом Витгенштейна. Более того, Барклай заявил, что считает гибельными любые активные действия до того момента, когда будут соединены первая и вторая армии. И вот это соединение первой и второй западной армии есть главная задача. Барклай проанализировал, насколько это было возможно, действия противника. С самого начала Наполеон преследовал целью уничтожения русских армий по отдельности. И, надо сказать, русские сами ему в этом своей изначальной диспозиции помогли. С первого дня войны расстояние между армиями Барклая и Багратиона только увеличивается. Первая армия, уклоняясь от генерального сражения Наполеоном, уходила на северо-восток, к Дрисскому лагерю. Вторая армия под натиском превосходящих сил противника уклонялась от лобового с ним столкновения и в результате уходила на юго-восток. Багратион в первые дни, увлекшийся боями с Ренье и Жеромом Бонапартом, упустил момент для переброски своей армии на север. Впрочем, вряд ли Багратион и имел на это реальный шанс, атакуемый со всех сторон и не имеющий возможности оторваться от французов. А вот когда же спустя неделю корпус Даву выдвинулся от Вильна в провал между Ашмянами и Лидой, когда он занял Минск, то это окончательно лишило Багратиона надежды на прорыв в северном направлении. И атакуемый Ренье и Жеромом Бонапартом с запада и Даву с севера, Багратион резко развернулся на юг с тем, чтобы обойти Минск. И последние данные о Багратионе были таковы. Он у мира с боями прорвался из ловушки, устроенной Даву, и уходит к Несвежу. Это означает, что расстояние между русскими армиями на 29 июня составляет не менее 250 километров. Вместе с тем, Барклай отметил, что выдвижение корпуса Ренье к Хомску и австрийского корпуса князя Шварценберга к Пружанам делает невозможно невозможным в принципе соединение второй и третьей западной армии. Донесения, получаемые от Багратиона, свидетельствуют, что он, князь Петр Иванович Багратион, не оставил намерений соединиться с основными силами, что уже хорошо. Однако для этого мер, предпринимаемых только Багратионом, явно недостаточно. Первая западная армия должна идти навстречу второй западной армии. Местами соединения армии могут быть Орша, Борисов, в крайнем случае Смоленск. Итак, как военный министр и командующий армией, Барклай де Толли поставил главную задачу на ближайшее время – соединение армий. Конечно, это связано с отступлением на восток. И это приведет к оставлению фактически всех западных губерний. И психологически это чрезвычайно тяжело, но неизбежно. И в конечном счете это спасительно. Нельзя не заметить и того, что, сдвигаясь к востоку, русские войска приближаются к резервам. Но было и еще одно обстоятельство, на которое обратили внимание на военном совете. Обстоятельство, которое не принято было в последующие годы при описании, преимущественно героическом описании Отечественной войны, даже затрагивать. Предложенные к оставлению территории были сравнительно недавно введены по третьему разделу Речи Посполитой в состав Российской империи. Население здесь далеко не однозначно приняло изменения своей государственной принадлежности, но несомненен факт того, что очень многие, ну, конечно, из шляхты, очень многие воспринимали вторжение Наполеона в Россию как начало освобождения и верили, что вслед за этим начнется восстановление Речи Посполитой. Для поляков, весьма многочисленных в наполеоновской армии, война вообще носила едва ли не сакральный характер, и поляки воспринимали эту войну как исторический реванш за 18-е столетие и как месть, историческая месть проклятым москалям. Быть может, поэтому польские солдаты и офицеры отличались особой жестокостью, доходящей иногда до садизма. Русская армия с первых дней войны столкнулась с многочисленными летучими отрядами местной польской шляхты, белорусской и литовской. Летучими отрядами, действовавшими в тылах и на коммуникациях русских, по существу это было партизанское движение, сильно осложнившее действия регулярной армии России, осуществлявшие как диверсионную деятельность, так и разведку. И вот это обстоятельство делало и крайне проблематичным, между прочим, и связь между армиями, и связь между корпусами. Курьеры становились первой жертвой партизан. В результате командиры корпусов и дивизий вынуждены были действовать вслепую. К такому повороту событий в русском командовании были совершенно не готовы. Отступление на восток, отступление к Смоленску психологически оправдывалось тем, что здесь русская армия встала непосредственно на защиту собственно русской территории. Как ни тяжело было признавать необходимость отступления на восток, члены военного совета согласились с Барклаем, и это соображение было признано в качестве основной доктрины новой стратегии. Уже на следующий день первые части русской армии начали отход из Дрисского лагеря в направлении Полоцка. На военном совете были сделаны и некоторые организационные изменения. Фактически, начиная с Вильно, армия находилась под двойным управлением. С одной стороны, ставка императора во главе с князем Волконским, но где царила полная анархия, а с другой стороны, штаб первой армии, который существовал скорее номинально и который полностью, хотя и с видимым трудом, заменялся, собственно, Барклаем и его адъютантами. Для нормального функционирования армии необходимо было, во-первых, упразднить дуализм в системе управления, а во-вторых, создать нормальный штаб армии. Ну вот с первым вопросом, с первым обстоятельством становилось после военного совета все более-менее ясно. Александр I внутренне уже принял решение оставить войска, которые отступали, и с этой печальной и непредсказуемой по последствиям драматургии император не хотел каких-либо ассоциаций. И Волконский, и Аракчеев, и Шишков, и многие иные говорили о том, что далее оставаться в войсках – это не только брать на себя ответственность за крайне непопулярные решения и за возможные и, видимо, неизбежные неудачи, но и подвергаться смертельному риску. Александр их слушал благосклонно и готов был немедленно уехать, но его останавливали обстоятельства психологические. Нужен был мотив, нужен был достойный повод, чтобы оставить действующую армию, потому что, напомним, император в силу своего статуса хотя бы является верховным главнокомандующим. И вот просвещенный адмирал Шишков, человек редкого ума, человек разностороннего образования и больших дарований, по взглядам глубокий националист и славянофил, он убеждал Александра I, что даже вот и Петр Великий не всегда сам возглавлял войска, поручая руководство военными действиями своим полководцам Шереметьеву, Меншикову, Огильви, Апраксину, Репнину или Голицыну. Шишков говорил, что задача императора, она больше, нежели руководство армии. Это общее политическое управление страной в критической ситуации, что императору надобно встретиться с дворянством, с представителями сословий в Москве и Петербурге для организации, в конечном счете, ополчений. И вот, собственно, именно Шишков и нашел в этом подходящий повод к отъезду Александра I, который спустя неделю после оставления Дрийского лагеря в ночь с 6 на 7 июля уехал в Москву, забрав, естественно, свою многочисленную и шумную свиту. А вот что касается главного штаба армии, то его по существу необходимо было создавать. Формально во главе штаба Первой Западной армии находился Филипп Осипович Паулуччи, маркиз и генерал-поручик 33 лет, сын австрийского камергера и фрейлины Екатерины II, по образованию иезуит, служил последовательно в армиях Пьемонта, Австрии, Неаполя, Франции, а во Франции был полковником генерального штаба и потому имел возможность близко и хорошо ознакомиться с практикой маршала Бертье. В русскую армию Паулуччи перешел в 1807 году, став офицером свиты его императорского величества и уже в следующем году удостоившись производства генерал-майора. Паулуччи был отнюдь не бездарен, нет. При необходимости он обнаруживал и основательные знания, административную хватку такого военного организатора и смелость, но более всего он был, конечно, царедворец. С неутолимым тщеславием и с ненавистью к людям. Ему современники дали такую характеристику: пошлый авантюрист с умом злым и изворотливым, увешанный крестами, каждый из которых свидетельствовал об очередной содеянной им подлости. Паулуччи был назначен на должность начальника штаба в самом начале войны взамен тяжело болевшего 50-летнего генерала Николая Ивановича Лаврова, участника взятия Измаила и итало-швейцарского похода. Назначением своим Паулуччи был обязан, ну, как, в общем-то, и всей своей карьерой в России, графу Аракчееву. И вот тотчас Паулуччи понял, что Барклай так сказать, не фигура, невесомая фигура. Кроме того, военный министр находился в скрытом и затяжном конфликте с Аракчеевым, и вместо того, чтобы спешно выстраивать штабную работу, Паулуччи занялся интригами, цель которых была полной дискредитацией Барклая де Толли. Практически все время маркиз проводил в императорской ставке, не подписав ни единого документа по Первой армии. И Барклай был потрясен столь откровенным игнорированием обязанностей, да еще в столь критической ситуации, как начало войны. И вопреки своему характеру, Барклай имел относительно Паулуччи очень нелицеприятные и жесткие разговоры и с князем Волконским, и с графом Аракчеевым. И, наконец, еще до Дрисского лагеря, за день-два, наверное, Барклай едва ли не в ультимативной форме просил Александра I о замене Паулуччи. Кстати, это очень красноречиво характеризует сферу полномочий, сферу властности Барклая, который был совершенно бесправен, ну, например, в кадровой политике. Потому что в аналогичных ситуациях князь Кутузов будет осуществлять снятие и передвижение даже без формального совета с императором единолично своей властью. Но тут мы видим и разницу между Кутузовым и Барклаем, не только в статусе, но и в характере. Так вот, была беседа между Барклаем и Александром I о Паулуччи. Александр внял просьбе своего военного министра и объявил на военном совете 29 июня о назначении вместо маркиза Паулуччи на место начальника главного штаба генерала Ермолова, на тот момент командира гвардейской пехотной дивизии. А маркизу же велено было вообще оставить действующую армию и отправляться немедленно в Новгород в распоряжение генерала Клейн-Михеля, который пытался формировать резервные полки. Паулуччи был разозлен, он уедет, даже не попрощавшись с Барклаем и даже формально не передав дела своему преемнику, хотя, собственно, передавать-то было нечего. Штаба-то де-факто не существовало. В воспоминаниях генерала Алексея Петровича Ермолова читаем: «Против воли Барклая дан был я ему в начальнике главного штаба. Он не любил меня и делывал мне неприятности». Ну и тут же: «Но был доволен трудами моими и уважал службу мою. А вообще найти людей, более не соответствующих друг другу, чем Барклай и Ермолов, это трудно. Внешне замкнутый и словно бы таящий в себе какие-то тайны, Барклай де Толли был человеком весьма бесхитростным на самом деле, прямолинейным и совершенно неспособным к интригам и к закулисной борьбе. При внешней холодной невозмутимости он был в то же время человеком очень ранимым, все переживавшим глубоко и с болезненными последствиями. А Ермолов же при внешней бесшабашности и яркой романтичности, при фигуре богатырской, при жестах широких и яростных, при голосе громоподобном и при постоянном ощущении каких-то избыточных физических сил, избыточной энергии и избыточной открытости и простодушности, был как раз человеком ума тонкого, проницательного, отнюдь не всегда доброго и уж совершенно точно что недоверчивого. Это был характер сложный, в котором патриотизм и верность долгу сочетались с болезненным тщеславием, эгоизмом и не слишком-то большой любовью к людям. Много всякого противоречивого было намешано в характере этого 40-летнего сына уездного предводителя из провинциального Мценска, потомка татарина Арслана, поступившего на службу московского великого князя в год кончины Ивана III. Ермолов любил вращаться в высоких сферах, не теряя внешне достоинства. Он был большим искусником в организации своей карьеры с тем, чтобы всегда быть на виду. Впрочем, всякое поручаемое ему дело он исполнял как минимум хорошо. Если верить запискам, написанным Ермоловым, в конце его жизни, новое назначение было для него неожиданным и нежелательным. Процитируем. «Возложена была на меня должность начальника главного штаба армии», – писал он. «О назначении сего употребил я все средства уклониться, предоставляя самому государю, что я не приуготовлял себя к многотрудной сей должности, что достаточных для того сведений не имею, и что обстоятельства, в которых находится армия, требуют более опыта офицера и более известного армии. И, конечно, нетрудно было во множестве генералов найти несравненно меня способнейших, но или надобны они были в своих местах, или, видя умножающиеся трудности, сами принять должности не соглашались». Вот в словах этих больше того самого самоуничижения, что более всякой гордости, потому что, если честно, то Ермолов не слишком высоко ценил своих коллег, но зато слишком ценил себя. Ну и правда здесь тоже есть. Перевод с командования элитной гвардейской дивизии, где полки возглавляли генералы и где даже младшими офицерами служили представители титулованной российской знати, вот оттуда на место начальника штаба к не имевшему веса при дворе военного министра, да еще в момент всеобщего развала и отступления, это, конечно, понижение. А уж для карьеры-то какой риск? Связывать свою биографию с незадачливым главнокомандующим и с военными неудачами Алексею Ермолову очень не хотелось. Он очень ценил свое положение и свою популярность в войсках, и свою популярность в императорской свите. Разговор с Александром Первым, тщетно пытаясь отвертеться от новой должности, Ермолов ведь как завершил? Процитируем. Он приводит свою прямую речь. «Если некоторое время, буду я терпим в этом звании, то единственно по великодушию и постоянным ко мне милостям Вашего Величества», сказал я, и одну принес просьбу. «Не лишать меня надежды возвратиться к командованию гвардейской дивизии. Мне это было обещано». Ну, это правда. В гвардию Ермолов вернется. Но вернется только в мае 1815 года. И только на 6 месяцев. Но вернется в должности уже командующего всем гвардейским корпусом, после чего, повторим, через 6 месяцев отправится наместником на Кавказ. Первое, что сделал Ермолов, это хоть и не наспех, но сформировал работающую структуру штаба. Правда, при этом он поссорился с единственными дельными офицерами, бывшими до него и несущими на своих плечах всю штабную работу. Это полковники Кикин, Ставраков и Толь. Прежде всего, конфликт был с руководителем квартирмейстерской части, но по нынешнему это начальник главного оперативного управления, бароном Карлом Федоровичем Толем. Впоследствии, уже после кончины в 1842 году генерала от инфантерии барона Толя, Ермолов дал ему такую характеристику. «Офицер отличных дарований, способный со временем оказать большие заслуги, но смирять надобно чрезмерное его самолюбие, и начальник его не должен быть слабым, дабы он не сделался излишне сильным». Ну, это значит, что Ермолов-то понимал Барклая как недостаточно сильного начальника. Однако далее. «Он при полезных способностях, по роду служебных его занятий, соображения имеет быстрое, трудолюбив и деятелен, но столь привязан к своему мнению, что иногда, вопреки здравому смыслу, не признает самых здравых возражений, отвергая возможность иметь не только превосходные способности, но и не допускает равных себе способностей». Ну, в целом, заметим, характеристики. Характеристика, кстати, очень точная. Карл Толь был в тщеславии, работоспособности, профессионализме и самомнении очень похож на Алексея Ермолова. Также был упрям, ну, правда, менее талантлив к интригам. В конечном счете Ермолов добился после Смоленской битвы увольнения Толя в котором он, конечно, видел своего главного конкурента из главного штаба. Толь, надо сказать, этому поспособствовал тем, что испортил отношения своей принципиальностью и упрямством и с Барклаем, и с Багратионом, и со многими корпусными генералами. Впрочем, спустя несколько дней, как мы знаем, Толь вернется на прежнюю квартирмейстерскую должность. А сделает это, то есть вернет Толя в штаб новый главнокомандующий, князь Кутузов, которого Толь боготворил и при котором вел себя как цепная собака при хозяине. Ну, впрочем, руководителем штаба при всех интригах Ермолов оказался весьма отдельным, при том, что скорее примыкал к антибарклаевскому комплоту. Вот антибарклаевский комплот – это выражение адъютанта Барклая, впоследствии генерала от артиллерии барона Карла Левенштерна. Примыкал, обратим внимание, но не входил. Ермолов вообще предпочитал всегда держать дистанцию, ни с чем полностью не ассоциироваться, примыкал, поскольку не хотел портить отношения с герцогами Альденбургскими и Вюртембергскими, с Бениксеном, с Армфельдом, с великим князем Константином Павловичем и иными сильными и влиятельными людьми. С какой целью Ермолов интриговал и злословил против Барклая? Да с той же самой целью, с какой будет впоследствии интриговать и злословить против Кутузова, а потом и против Витгенштейна. Таков был стиль жизни одного из, несомненно, самых одаренных русских генералов и героев 1812 года. А между злословиями он умело руководил работой штаба. Именно при Ермолове на недельном прогоне между Дрисским лагерем и Полоцком появилось деление на штабные службы с четкими должностными инструкциями. Появилась походная типография. Походная типография, значение которой трудно переоценить. Ну, во-первых, наконец, налажена была печать столь необходимых карт. Их стало с избытком. Во-вторых, налажена была печать ежедневных ведомостей. Это нечто вроде армейского бюллетеня. И газеты тоже одновременно, где публиковались и приказы, и воззвания, где давались необходимые толкования происходящему. В-третьих, типография публиковала листовки, ну и прочий агитационный материал для населения, много способствуя поддержанию патриотического духа. В-четвертых, при типографии сложился кружок, ну, говоря по-современному, спичрайтеров. Спичрайтеров и военных корреспондентов, которые давали материалы в российские газеты, и из этого кружка впоследствии очень скоро сформируется школа русских военных историков, среди которых были и Михайловский, Данилевский, и братья Граббе, и Щербинин, и Ахшарумов. Именно они станут первыми историками Отечественной войны 1812 года, и материалы их поистине бесценны. К созданию уже военно-полевой типографии были привлечены профессора Дербского университета Кайсаров и Рамбах. Они появились при первой западной армии еще где-то в начале июня, ну вот целый месяц без дела. А теперь на их плечи при Ермолове, кроме общей организации, легла также и антинаполеоновская пропаганда, потому что свои материалы профессора писали не только на русском, но и, конечно, на немецком и на французском языках. И их листовки предназначались в том числе и для вражеской армии, а их краткие обзорные статьи с очень сильной долей патриотической пропаганды отправлялись не только в русскую глубинку, но и в Западную Европу. Итак, русская армия, реформируясь по дороге, ушла из Дрисского лагеря в направлении Полоцка. В Полоцке из армии, наконец, уехал Александр I и множество придворных генералов. Впрочем, и в Полоцке первая западная армия не задержалась и двинулась далее к Витебску. На соединение, с целью соединения, с мечтой о соединении со второй западной армией. Но здесь очень много зависело, конечно, и от Петра Ивановича Багратиона. Вторая западная армия князя Петра Ивановича Багратиона на начало войны в реальности состояла из двух пехотных корпусов. Это 7-й корпус генерал-лейтенанта Николая Раевского и 8-й корпус генерал-лейтенанта Михаила Бороздина. И плюс к этому одного кавалерийского корпуса под командованием генерал-майора графа Карла Сиверса. Впрочем, его 4-й кавалерийский корпус был более похож все-таки на дивизию, поскольку состоял из всего-то 5 полков, сведенных в 2 бригады. Ну уж во всяком случае, более сильным кавалерийским соединением, чем корпус графа Сиверса, была 2-я кирасирская дивизия генерал-майора Отто фон Кноринга, которая была придана корпусу генерала Бороздина. А всего в армии было 32 тысячи пехотинцев и 3500 кавалеристов. Самый последний момент. Вняли настойчивым просьбам Багратиона и пополнили его армию, во-первых, 9 казачьими полками, которые были сведены в казачий сводный корпус генерал-майора Ивана Краснова. Всего было 4000 казаков. И, во-вторых, вторую западную армию пополнили 27-й пехотной дивизии генерал-майора Дмитрия Неверовского. Дивизия состояла из 3, а не, как обычно, из 2, из 3 бригад. И вот 3-й как раз бригадой, той, что состояла из егерских полков, и командовал бывший начальник военной разведки полковник Алексей Воейков. Ну и в целом западная армия по численности не превышала 48 тысяч человек. Петр Иванович Багратион, наследник карталинской ветви грузинского рода Багратуни. Личность в отечественной истории легендарная. Участник войн с турками, с поляками, французами, сподвижник великого Суворова в итало-швейцарском походе, герой Сен-Готарда и чертова моста, впоследствии герой Шанграбена и Аландских островов. Ему суждено было получить смертельную рану в Бородинском сражении, после чего он был вписан и на официальном, и на народном уровне, вписан в первый ряд самых выдающихся героев 1812 года. Во всяком случае, когда вспоминают те времена, то из персоналей в памяти всплывают имена Кутузов и Багратион. Прежде всего, Кутузов и Багратион. И только после них все прочие, включая Николая Раевского с его Бородинской батареей, Дениса Давыдова с его партизанами и атамана Платова с его казаками, не говоря уже о всех прочих. Поразительно, что такие несомненные герои, как Кульнев или Неверовский, Докторов или Остерман Толстой, Коновницын или Дорохов, Коновницын или Кутайсов, они остаются лишь в поле внимания узких специалистов. Князь Петр Багратион – это образ рыцаря без страха и упрека, это образ генерала по образу и подобию Суворова, это образ человека беззаветной храбрости и личного благородства, страстного патриота и верного защитника страны. Как всегда, реальный человек не совпадает с созданным мифом. Притом отметим, что миф весьма полезен для грядущих поколений. Вне сомнений остается то, что князь Багратион был и в самом деле патриотом, и в самом деле человеком отчаянной храбрости. Но был он и человеком исключительно тщеславным, и гордым до спесивости. Самомнение его было огромно, равно как и темперамент. Но было в нем и огромное же обаяние натуры сильной и стихийной. Он был мастер саморекламы. Он имел способность к интригам, но было же ведь и рыцарское служение Отечеству. Но сейчас важнее иное. А был ли он великим полководцем? И вопрос этот отнюдь не праздный, если учесть, что Багратион был до глубины души обижен тем, что его поставили командовать вспомогательной армией. Он искренне считал свою кандидатуру более всего достойной должности верховного главнокомандующего, и именно себя он полагал единственным подлинным наследником гения Суворова. Его тщеславие Не будь у Барклая де Толли железной выдержки, легко могло привести армию и в конечном счете всю страну к катастрофе. Кстати, отношения с Барклаем у Багратиона не сложились, и не сложились давно. Впервые их пути пересеклись в 1788 году при осаде Очакова, затем в польской кампании. Известно, что Суворов особо отметил героизм подполковника Багратиона. Но известно также, что отметил Суворов и героизм подполковника Барклая де Толли, и не только на словах. Будущий генералиссимус тогда же наградил Барклая де Толли орденом Святого Георгия IV класса. Примечательно, что и полковниками, это в 1798 году, и генерал-майорами, это в следующем 1799 году, Барклай и Багратион стали одновременно. И если в следующем звании генерал-лейтенанта Багратион в 1805 году на 2 года обогнал Барклая, то уж звание это генералов от инфантерии они опять-таки получили одновременно по итогам русско-шведской войны указом 20 марта 1809 года. И вот, пожалуй, именно тогда, в русско-шведской войне, между Багратионом и Барклаем пробежала черная кошка, после чего князя Петра Ивановича можно было окончательно вписать в весьма внушительный список непримиримых врагов наследия шотландцев и сына бедного лифлянского отставного поручика. Багратион считал, что именно его операция по захвату Аландских островов явилась важнейшей в войне со шведами. А ледовый поход отряда Барклая на Умео он считал второстепенным, и потому он не мог примириться, что император именно Барклая назначил главнокомандующим на завершающем этапе войны, а затем сделал военным министром. Багратиону, как известно, не слишком-то повезло после разгрома Швеции. Назначенный главнокомандующим Дунайской армии, он не оправдал возложенных на него надежд, он перессорился со всеми старшими офицерами в армии. Существенно и то, что поссорился, потому что Багратион редко умел ладить с людьми, и то, что не оправдал надежд. Он всю жизнь возглавлял ведь на самом деле небольшие отряды, не более 6000 человек. Он всю жизнь находился в чьем-либо подчинении, выполняя задуманное Суворовым, Кутузовым, Баггавутом, Буксгведеном, опыта к управлению крупными соединениями, в десятки тысяч человек Багратион не имел, как, судя по всему, не имел к этому и особых талантов. Блестящий исполнитель-тактик, он был совершенно беспомощен в роли стратега. Впрочем, Багратион этого недостатка в себе искренне не видел. Барклая он считал выскочкой и интриганом, это было совершенно лишено основания, ни к тем, ни к другим Барклай не являлся. А между тем, недостатки Багратиона были очевидны многим. Александр I в письме к сестре Екатерине Павловне за сентябрь 1812 года говорил о том, что Багратион в деле стратегии не имеет никакого понятия, и что действиями своими много способствовал неудачам начала войны. Проницательный и беспристрастный, быть может, гениальный военный теоретик Карл Клаузевиц называл Багратиона человеком с репутацией хорошего рубаки, видя для него пределом его дарований должность командира бригады и не более. Ермолов, кстати, друживший с Багратионом против Барклая, ибо Ермолов никогда не дружил просто так. Ермолов всегда дружил с какой-то целью и чаще всего против кого-то. И вот Ермолов вспоминал. «Одаренный от природы, счастливыми способностями оставался он без образования. Все понятия о военном ремесле извлекал он из опытов, не будучи руководим правилами и наукою, и впадая в погрешности». А далее, отмечая неустрашимость в сражении и равнодушность в опасности, Ермолов тут же указывал на свойственную Багратиону утонченную ловкость перед государем, увлекательность лестного обращения с приближенными к нему. Ну, что говорить? Придворным князь Багратион был отменным, и Пабли Сити любил необыкновенно. Ермолов отмечал, что именно в этой сфере Багратион обнаруживал редкую сообразительность и быстроту реакции. Князь — человек ума тонкого и гибкого. Он сделал при дворе сильные связи. Так писал Ермолов. Кстати, ради этих связей, не в последнюю очередь ради них, Ермолов и дружил с Багратионом. Об успехах в этой сфере говорит хотя бы то, что Багратиона, например, не коснулась опала Суворова. И именно император Павел I устроил князю Петру Ивановичу свадьбу на самой богатой и самой сказочно красивой невесте России, племяннице покойного князя Потемкина Таврического, графини Екатерине Скавронской. Ну, впрочем, брак этот вряд ли можно было назвать счастливым. Очень уж своенравными и не склонными к компромиссам были и муж, и жена. Ну и Багратион обнаружил в браке склонности к тиранству. В конце концов, муж и жена жили отдельно друг от друга. Встречались изредка и детей не имели. И вот в контексте этого рассуждения Ермолова о кротости нрава Багратиона и о его всегдашней готовности к примирению, вот эти вот рассуждения Ермолова вызывают некоторое недоумение. Но ведь в своих записках Ермолов далеко не беспристрастен. Обеляя и возвеличивая Багратиона, Ермолов в конечном счете сводил счеты, как всегда у него, аккуратно, осторожно, неявно сводил счеты. С кем? С Барклаем. Нельзя не сказать и еще об одном. О том, что во взаимоотношениях между командующими первой и второй армиями ко всему прочему добавлялась и аристократическая спесь наследника грузинских царей к лифлянскому дворянину-однодворцу. Багратион в первую неделю войны просто не мог понять, что происходит. В оправдании ему скажем, что вина в этом ложится на то, что он получал слишком пеструю и противоположную по установкам и настроению информацию и от Барклая, и из императорской ставки. До Багратиона добиралась едва половина курьеров, и он имел информацию не только противоречивую, но и весьма фрагментарную, которую он никак не мог сложить в некую общую картину. Ввязавшись в пограничные хаотические бои, он упустил момент, когда мог, ну, примерно до 19-20 июня, пробиться на соединение с первой армией, когда же на него навалилась огромная масса корпусов Даву и Груши, вдобавок к корпусу Жерома Бонапарта. То есть фактически же две армии, пехотная и кавалерийская, в общей сложности более 100 000 человек. Багратион стал уводить свои дивизии от неминуемого разгрома. Соединиться с армией Тармасова, как одно время планировалось, не удалось. Вклинился корпус князя Шварценберга. Оставался довольно узкий коридор отступления на восток. Багратион не столько управлял войсками, сколько реагировал на происходящее, но ведь реагировал-то молниеносно и блестяще. Делая по полусотни верст за сутки, он ускользал от навязываемых ему больших сражений и 9 июля вышел к Могилеву, основательно оторвавшись от противника. И вот здесь он получил личное послание Барклая де Толли с четко поставленной задачей. Наконец-то четко поставлена задача идти на соединение к Смоленску. Эта программа была представлена радиостанцией Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».